Глава 26. Девчонке на вид лет 7-8. Она стоит, мнет в маленьких ладошках свое платье и смотрит на меня в ожидании ответа. Такими большими, доверчиво распахнутыми глазами. Я даже теряюсь, как ее сюда занесло. «Ну, напугала», — говорю я. «Я ведьма». Как там было в шутке? «Все женщины — ангелы, но если им обломать крылья, они становятся ведьмами». Ох, как же мне их обломали. Просто с мясом выдернули. Да и Дарине тоже не поздоровилась. Нет бы этому князю разобраться сначала, а он рубанул с плеча. А если бы не я, где бы его Дарина оказалась? Ух, ну мужики. Понимаю, что мысль куда-то не туда убежала. Ободряюще улыбаюсь девочке. «Тётя, ты не можешь быть ведьмой. Ты красивая». Хмурится она, осматривая с ног до головы. «И какой же, по твоему мнению, должна быть ведьма?» «Ну, в деревне говорили, что она старая, вредная». Уже неуверенно бормочет девочка. «А ты молодая? Разве такими ведьми бывают?» «Понятия не имею, какими ведьмы бывают, а какими нет. Но я местная ведьма». Говорить это непривычно, но если сад ведьминский, а я хозяйка, то ошибки нет. «Так что ты хотела?» Она снова мнется, отводит взгляд, а потом выпаливает на одном дыхании. «В деревне говорят, что мама из города мор принесла. Грозятся дом сжечь вместе с ней, а меня выгнать». Договаривает она и будто сдувается. Потом шмыгает носом и вытирает тыльной стороной ладони щеки. «Ох, бедная». «Я случайно услышала», — говорит она. «Специально не предупреждают, потому что боятся нас. Ночью должны прийти». «Этой?» Я поднимаю взгляд на уже темнеющее небо, на котором алые разводы заката остались только на западе, а прямо над нами уже зажглась первая звездочка. «Нет. Говорят, если завтра лучше не станет, то ночью...» «Так, все, хватит сырость тут разводить». И так только вчера ливень с ураганом были. Я приобнимаю ее за плечи и веду в дом. «Ты что-то путаешь?» Она удивленно смотрит на меня. «У нас уж почти месяц, как дождей не было. Все засухи боятся. Говорят, где засуха, там и мор». Мы поднимаемся на крыльцо, проходим через темные сени и заходим в мою кухоньку. «Иди, руки хорошо помой, а потом за стол садись. Ужин у меня не богатый, но что есть». Я натираю на терке морковку и добавляю чеснок. Получается сочно и остренько. Была бы сметана, было бы вообще идеально. Завариваю чай из мелисы и лаванды. Удивительно, но вот травы как раз дом сохранил в идеальном порядке. И наливаю его девочке, которая очень подозрительно косится на чашку. Делаю вид, что не заметила этого взгляда. «Так как тебя зовут?» Я демонстративно наполняю свою чашку тем же чаем. «Я Рика», — говорит она. «Но ты точно не похожа на ведьму. Опять ты о своем. Она вредная и старая и страшная, а ты меня кормишь. Или ты съесть меня хочешь?» Это оказывается так неожиданно, что я аж закашливаюсь. «У меня, конечно, сейчас не фонтан, дела с продуктами», — киваю на собранные овощи и ягоды. «Но тебя есть я точно не собираюсь». «А кого собираетесь?» Тут я не выдерживаю и смеюсь от души. «Моя милая Ерика», — говорю я. «Никого не собираюсь. Морковку только если. Или яблочко. Но если ты хочешь, чтобы я смогла тебе помочь, то помоги и ты мне. Расскажи, что с твоей мамой и что за мор такой». Девочка делает страшные глаза и продолжает с лицом, похожим на лицо ребенка, рассказывающего страшилку ночью в лагере. «Мор страшенный, опасный. Он не щадит ничего на своем пути. Говорят, что у границ уже все деревни выкосил, и нет с ним сладу». Какая прелесть. Но что-то мне это напоминает. «Говорят, что сам князь пошел искать средства от него, живую воду. Только она помочь может, да. Так легенды говорят. А они никогда не врут». Девочка следит за моей реакцией, но, похоже, не находит во мне ожидаемого испуга. «Тебе совсем-совсем не страшно?» — удивляется она. «Я пока что ничего не понимаю, Ерика. С чего все думают, что у твоей мамы мор?» «Ну так лихорадка у нее никак не проходит. Пятна по всему телу, а еще ногти синие». Сипло говорит Ерика и смотрит так, будто мама у нее перед глазами. «Вот из-за последнего лекарь сказал, что это мор». «Так, похоже, гримуар, пришло твое время». Ерика вздыхает тяжело и зевает. «Ладно», — киваю я. «Идем. Утро вечера мудренее». Нахожу чистое белье и стелю ей на кровати. «Ну не могу я ребенка на лавку уложить. Сама там лучше посплю, если вообще сегодня посплю». «А ты?» «А я ведьма». Шучу в ответ и укрываю девочку одеялом. «Доброй ночи». Перед тем, как выйти, забираю с собой огромную тяжеленную книгу, а потом устраиваюсь за столом со свечой, чтобы отыскать хоть что-то, чтобы помочь ребенку. Первое, что нахожу, не без труда, конечно, это мор. Одна из самых старых записей. Действительно, все похоже на то, что описала Ерика. Лечение только одно — вода из живого источника. Без нее результат всегда один — смерть. Как я понимаю, источника у нас сейчас нет. А значит, это плохие новости. Но, блин, у нас столько разных болезней, отличающихся по одному-двум симптомам, что я решаю на всякий случай поискать что-то еще. После описания нахожу махонькую приписку. Сравнить с русалочьей лихорадкой. Найти ее оказывается непросто. Но я же хочу спасти девочку. Вот, мотивации хватает. Читаю и чуть не плачу. От радости. Потому что я уже почти успела смириться. А тут есть очень важная пометка. Особенностью этого заболевания являются посиневшие ногти. Не пальцы, не руки, не тело, как при море. Именно ногти. А еще то, что больной в сознании и разумен. И об этом я обязательно спрошу завтра у Ерики, потому что русалочья лихорадка лечится зельем, рецепт которого тут написан. Водоушевившись, продолжаю листать гримуар, переходя от болезни к болезни, от рецепта к рецепту, пока не засыпаю. Дарина, та, что теперь в моем теле, накрывает на улице стол. Покрывает его праздничной бабушкиной скатертью со вставками плетеных кружев по периметру, ставит на него самовар и пару чашек с блюдцами. О, она уже успела с кем-то познакомиться? Она все в той же немного нелепой одежде, с ловко вплетенной в косу лентой и живым румянцем на щеках. Дарина смущенно улыбается и отводит взгляд. Я сначала не понимаю, почему, а потом вижу, что к забору со стороны соседей подходит молодой, красивый мужчина. Я его никогда не видела в деревне. Он одет вроде бы неброско. Простая рубашка, джинсы. Образ дополняет небрежная челка. Но есть кое-что, что выбивается. Его часы. Ролексы и явно не подделка. Пока я задаюсь вопросом, кто же это, а Дарина неловко зовет его за стол, кажется, как будто фигура соседа начинает расплываться, потом многократно увеличиваться в размере, чтобы принять новые очертания. Ничего вокруг больше нет. Ни Дарины, ни бабушкиного домика. Есть дракон. Тот самый. Теперь он пристально смотрит на меня, раскрывает пасть, и я четко слышу: «Я нашел тебя».